Тем не менее, Манфред сумел окончить начальную школу в родном селе и первую государственную гимназию в Черновцах, а затем с помощью старшего брата Филиппа, который был адвокатом, смог поступить в Венский университет, где изучал медицину. Там он и примкнул к революционному рабочему движению. Когда началась Первая мировая война, его призвали в австро-венгерскую армию, где он сначала был унтер-офицером санитарной службы, а затем окончил офицерскую школу. В июне 1916 года, во время наступления русской армии на Юго-Западном фронте, он попал в плен и был отправлен в Россию сначала в Троице-Савский, а затем в Березовский лагерь для военнопленных. В Сибири Манфред валил лес, строил бараки, батрачил у богачей. В июне 1918 года он вступил в интернациональный отряд, сражавшийся на стороне красных против чехословацкого корпуса и войск Белой армии. В одном из сражений Манфред попал в плен к врагам и был заключен в Иннокентьевский концлагерь, откуда был освобожден во время восстания против колчаковцев в Иркутске в декабре 1919 года. Воевал в составе Народной революционной армии Дальневосточной республики НРА ДВР. С начала 1920 года Штерн – комиссар партизанского отряда, под Читой ранен. После выздоровления вернулся на фронт, где был принят в члены ВКПБ. По списку большевиков избирался депутатом учредительного собрания ДВР, январь 1921. Но долго заседать в парламенте ему не пришлось. Его назначили командиром свободного отряда, который на территории Монголии воевал с отрядами Унгерна, командовал батальоном Инагдинского полка 5-й армии НРА. В 1921-1923 Штерн, так его величали в документах того времени, учился с перерывами в военной академии РККА.